Глава 44. Гольфстрим набирал высоту. На этот раз Нина не заняла привычное место за столиком вместе с Уэйдом, Кентом и Бакстоном, а предпочла компанию Брэк. Лишь рядом с женщиной она наконец-то ощутила покой, тогда как на мужской половине салона сам воздух, казалось, был пропитан тестостероном. И хотя Феникс остался позади, последствия деяний Шифра зависли над командой ФБР, будто грозовая туча. Нина знала, что видеозапись посмотрели миллионы. Все увидели, как монстр ее одолел, сокрушил волю, сломил дух и медленно по частичке уничтожил остатки гордости. Только теперь, забившись в уголок, она отважилась спросить у Брэк главное. Он показал все? До конца? К счастью, коллега сразу, без лишних вопросов, поняла, о чем речь. По требованию Бакстона мы прервали трансляцию 11 минут спустя, а затем снова заблокировали все странички Шифра. Нина решила при первой же возможности угостить Брэк мятным джулипом, или что там обычно пьют в Джорджии. А дело дошло до изнасилования. Осипшим голосом спросила она, готовясь к худшему. Бледные щеки Брэк порозовели, затем стали пунцовыми. «Да». Нина понимала, что коллеге будет неприятно обсуждать детали, однако хотела узнать, что именно увидел весь мир. И увидит в дальнейшем, ведь Шифр не оставит шоу неоконченным. «Расскажите». Брэк наклонилась к Нине так близко, что их головы почти соприкоснулись. Ублюдок душил вас до потери сознания, а следом начал хлестать по щекам, пока вы не очнулись. А потом Брэк прижала руку ко рту. «Господи, Нина, вы правда хотите это услышать?» «Да». Сердце стучало, как бешеное, однако Нина не поддалась слабости. Судя по взгляду, Брэк предпочла бы оказаться где угодно, лишь бы не здесь. Помолчав, она собралась с духом, взглянула Нине в глаза и дрожащим от возмущения голосом произнесла. «Он начал вас бить. Очень сильно. По рукам, ногам. И при этом заставлял вас говорить. Молить о пощаде». В ее глазах заблестели слезы. Затем он встал спиной к камере и распахнул плащ спереди. Его тело скрывалось за темной тканью, даже капюшон не съехал с головы. Я видела только ладони и ступни. Он взобрался на стол, навалился на вас и... Она перешла на сбивчивый шепот. Начал насиловать. При этом, хватая за шею и шепча на ухо, а потом мы вырубили чертову запись. У Нины вспотели ладони. Преодолев дурноту от нахлынувших воспоминаний, она сосредоточилась на сути. Шифр что-то ей прошептал. «Вы слышали, что именно он прошептал?» Брэк мотнула головой. «Слишком тихо. Микрофон не уловил. Он сказал что-то важное?» «Не помню. Специалисты по видео могут повысить громкость, отбросив при этом посторонние шумы?» «Конечно». Брэк явно обрадовалась конструктивной задаче. Она достала ноутбук и водрузила его на откидной столик. Пока компьютер загружался, погладила Нину по руке. «Может, немного вздремнете в хвостовом отсеке? Лететь еще долго». Брэк предлагала ей лазейку. Уважительную причину, чтобы побыть в одиночестве. Никто не усомнится ни в ее усталости от бесконечных перелетов, ни в эмоциональном раздрае после истории с видео. Нина легко могла заявить, что нуждается в отдыхе. Скрыться на пару часов, залезать раны. Она очень этого хотела, однако чувство долга не позволило. Многим девушкам, таким как Трина, грозила опасность — и если Нина хотела их спасти, то времени прохлаждаться не было. Она взяла Брэк за руку и, прежде чем выпустить, легонько сжала. «Я лучше поработаю». Пересела за столик мужчинам, окинув взглядом всех по очереди. В Фениксе, когда она ушла из переговорной, Кент бросился за ней в коридор и с тех пор не отходил ни на шаг. Даже если Нина отлучалась в уборную, он ждал снаружи, словно часовой. Куда бы она ни шла, Он неотступной задумчивой тенью шагал следом. А теперь молча поглядывал на нее из своего кресла. Уэйд предложил Нине выговориться после случившегося, однако настаивать не стал. Похоже, его ничуть не удивило и не обидело, когда она пересела к Брэку, у которой не было опыта психотерапии. Бакстон же, непривычно притихший, погрузился в раздумье. Нина не сомневалась, что босс уже успел обсудить новые обстоятельства с начальством. Радость после спасения Трины улетучилась. Месть шифра выбила из колеи всю команду, да и бюро в целом. Когда Нина подошла, мужчины прервали разговор. «Я готова», — без лишних предисловий объявила она. «К чему?» — осведомился Уэйд. Нина годами возводила внутренние опоры. Сменив фамилию, она окончательно утратила веру в людей. В детстве никто за нее не вступался. Когда система государственной опеки окончательно подорвала ее доверие, Нина решила защищать себя сама, а повзрослев, начала защищать других. Она доверяла лишь себе самой. Возможно, пришло время изменить свои взгляды. «Я готова сделать все возможное, чтобы поймать мерзавца», — ответила она Уэйду. «Очевидно, шифр многое обо мне узнал, прежде чем похитить. К сожалению, в моем прошлом есть детали, которые я не помню. А они могут направить нас на верный путь». Взглянув на Уэйда с Кентом, Нина сделала то, чего раньше не делала никогда. Попросила о помощи. «Пожалуйста, помогите мне вспомнить. Это очень важно». Профайлеры переглянулись. «Откуда начнем?» — спросил Уэйд. К счастью, коллеги не усомнились в ее решении и не стали откладывать разговор. Видимо, тоже чувствовали, что времени в обрез. «Даже не знаю», — немного подумав, протянула Нина. «Может, обсудим неделю перед похищением? Шифры восхитили шрамы у вас на спине», — подсказал Кент. «Поговорим о них». Нина уселась рядом с Уэйдом, напротив Кента и молчаливого Бакстона. «Значит, рассказать, откуда у меня шрамы». Уэйд заерзал в кресле. Он уже знал об этой детали ее биографии. Может, поэтому и сомневался когда-то, что ей место в ФБР. История, правда, неприглядная. «Отметины заинтересовали шифры, так что их точно стоит обсудить», — заключил Кент. Ничего лучше Нина предложить не смогла. Она мысленно вернулась в прошлое, воскресив давно забытую боль, и рассказала об одном из худших эпизодов своей жизни. «Мне было 16, — начала она. Служба опеки направила меня к одной бездетной паре. Супругам уже перевалило за 45, поэтому власти доверили им опеку над старшеклассницей. Мне они казались совсем стариками. «Кто и когда нанес вам увечья?» — напомнил Кент о главной теме разговора. «Я пришла домой из школы и увидела странного мужчину. Он гостил у нас впервые. Огромный и косматый, как медведь-гризли с длинными сальными патлами. Вонял от него, будто неделю не мылся. Он орал на Дэнни, моего приемного отца. Возможно, даже врезал ему пару раз. Приемной матери дома не было, понятия не имею, почему». По ходу рассказа картинки в памяти оживали. Гризли взглянул на меня и заявил, что теперь-то знает, как Дэнни отдаст ему должок. Глаза Кента превратились в две синие льдинки. Дэнни велел мне идти вместе с Гризли в спальню. Я отказалась. Попыталась убежать, но они меня поймали. Гризли прорычал, что научит меня слушаться старших. Попросил Дэнни держать меня покрепче, а сам выхватил нож и разрезал на мне футболку и лифчик. Нина заметила, как Бакстон сжал кулаки, а затем поспешно спрятал руки под стол. Дэнни повернул меня спиной к Гризли, а тот снял ремень. Плетеный из кожи, он пригрозил, что если я не пойду добровольно, будет стягать меня, пока я не вырублюсь. Мол, так или иначе, мы окажемся в спальне. Гризли замахнулся, но я не уступила, и тогда он огрел меня пряжкой несколько раз. Вот откуда у меня шрамы. Кент слушал с таким видом, будто хотел со злостью что-нибудь ударить. «В конце концов, я пообещала Громиле сделать, как он велит», — продолжила Нина, удивляясь собственному спокойствию. Но прежде чем он меня схватил, я тайком запустила руку в карман к Денни. Там, насколько я знала, лежал складной нож. Я решила пырнуть ублюдка в горло, как только мы останемся одни. Увы, карман оказался не тот, и вместо ножа я достала зажигалку. Гризли схватил меня за руку и, миновав коридор, втащил в спальню. Я промямлила, что у меня месячные, ему было наплевать. Сказала, что хочу в туалет, тоже бестолку. Тогда я прохрипела, что меня сейчас вырвет, и изобразила рвотные спазмы. Только после этого он отпустил меня в уборную. С юных лет Нина научилась соображать на ходу. Ей не раз доводилось отбиваться от людей намного крупнее. В ванной я огляделась в поисках оружия. Ножниц не нашла. Вообще ничего острого. И тут я увидела лак для волос, которым пользовалась приемная мать. Я встала в засаду у двери, держа баллончик наготове. Затем чиркнула колесиком зажигалки и поднесла огонек к распылителю. Как только Гризли вошел, я нажала кнопку на баллончике и направила пламя в мерзкую волосатую рожу. Борода вспыхнула сразу. Пока он носился по дому кругами, вопя и пытаясь сбить огонь, я дала дёру. Вспомнив эту картину, Нина ухмыльнулась. Я пронеслась мимо Денни. Тот спустился в прихожую узнать, в чем дело. На улице я направилась к ближайшему перекрестку. Я знала, что в это время расходятся по домам младшеклассники, а значит, на переходе должна стоять регулировщица. «И что она предприняла?» — спросил Кент. Накинула мне на плечи свой жилет и вызвала полицию. Я ведь выбежала в одних брюках. И 5 минут не прошло, как приехали копы, а с ними скорая. Регулировщица сообщила диспетчеру, что у меня идет кровь. Что сделали полицейские? Засыпали меня вопросами. Когда я рассказывала о случившемся, санитар помазал мне спину чем-то ужасно жгучим, наверное, антисептиком. Я не успела подумать, просто отреагировала. Развернулась и врезала парню изо всех сил. Он был крупным, так что вряд ли я сделала ему больно. Он схватил меня за руку, думаю, просто хотел помешать мне ударить снова. Но как только я ощутила его хватку, то совсем слетела с катушек. Бросилась молотить его свободной рукой, пинать ногами. А он? Он был силен, как черт, и ничуть не растерялся. Схватил меня за предплечье и прижал к себе так крепко, что я не смогла пнуть его по яйцам, а метила я именно туда. Вмешались 2 копа и еще 1 медик. Лишь сообща они меня скрутили. Затем выпустили, и санитар, который накладывал мазь, велел мне успокоиться. Да так, что здорово меня напугал. Он крепко до синяков сжал мою руку, наклонился очень близко и прошептал. Внезапно Нина подскочила в кресле. Повернувшись к Уэйду, она открыла рот, но с губ не сорвалось ни звука. «Что такое?» — профайлер нахмурился. «Трина!» — еле выдавила она. «При чем здесь Трина?» — озадаченно спросил Кент. Нину накрыла волна воспоминаний. Словно порыв ветра рассеял туман и принес долгожданную ясность. Санитар, который зашел к Трине в фургон, ему пришлось орудовать ножницами по металлу, чтобы освободить ее из кандалов. Девушка перепугалась, и он схватил ее за запястье, а я, Нина опустила взгляд, я вышла из себя. Она не стала рассказывать, как ударила санитара. Бактон и так прочтет об этом в отчете и назначит дисциплинарное наказание. «Что такого сделал этот врач?» — не понял Кент. «Кое-что сказал». Нина порылась в дальних уголках памяти, дабы соединить кусочки мозаики воедино. Он прикрикнул на Трину. «Мы просто хотим помочь!» «Не понимаю, к чему вы клоните?» «Меня зацепили эти слова». Она едва не дрожала от волнения. «Тот медик в Ферфаксе тоже сказал, что пытается мне помочь. И прибавил. «Научись себя укрощать». «Укрощать?» Кент первым почуял неладное. «Какой странный выбор глагола!» «Именно!» — воскликнула Нина. «И что из этого следует?» — нахмурился Уэйд. Нина вспомнила, как массивное тело прижимало ее к столу. В воздухе стоял едкий запах пота. Изо рта у монстра вырывалось горячее дыхание. Эти же слова прошептал мне на ухо шифр.